Глава 4. Кто кого перетрусит? Стиви. После инструктажа Патти и Джулс пригласили меня на ужин. Но я уже обещала Эр-Джею приехать к нему, праздновать прошедший день рождения и поступление на работу. Поэтому ужин мы перенесли. Но я согласилась выпить по бокалу, потому что с полученными заданиями мы справились раньше намеченного. Оказалось просто здорово сразу найти подруг, потому что Джоуи явно вознамерился не давать мне проходу, судя по количеству наших встреч за день. Пабу за мной и подъехала моя невестка Лейни. Коди, мой племянник, замысловато пристегнутый в детском сиденье, неугомонно болтал на неразберином наречии, лупя друг подружке двумя мягкими хоккейными шайбами. «Иви!» — завопил он, когда я села во внедорожник. Я извернулась на пассажирском сиденье и пощекотала ему ножку, с которой слетел ботиночек. «Привет-привет! Ого, какой ты стал большой!» — я обняла Лейни. «Спасибо, что приехала за мной в такую даль. А мы все равно ездили по делам. Что ж тебе на автобусе тащиться?» Лейни сморщила нос. Она небольшая поклонница общественного транспорта. Не от того, что считает автобусы ниже своего достоинства. Просто у нее фобия толпы и замкнутого пространства. Лейни спросила, как прошел первый рабочий день и не наткнулась ли я на негодяя, недостойного упоминания. Я отвечала уклончиво, в основном потому, что от этой темы начинала предательски щипать глаза. В доме брата я играла с Коди, пока Лейни готовила ему ужин. А потом я усадила малыша на высокий детский стульчик и смотрела, как парень запихивает еду за обе чудесные круглые щеки. Лейни заговорила о предсезонных тренировках. Безопасная почва для разговора. Да и Эр-Джей сейчас как раз ими и занят. Невестка не оставляет попыток вытащить меня на матч. Но я, хотя люблю и брата, и хоккей, не посещаю игр с его участием. Когда Эр-Джей стал знаменит, к нему кто только не пытался подобраться. И все через меня. Играть в новой сборной в таком городе, как Сиэтл, это немало, поэтому мне проще держаться в своей компании, пока не уляжется ажиотаж начала сезона, а уже потом задумываться о том, чтобы приходить на матчи. Я люблю брата и не завидую его успеху, но косвенно это доставляет мне неудобства. И порой я поддаюсь комплексу бездарной младшей сестры. Лейни бросила на меня лукавый взгляд. В команде Эр-Джея ребята как на подбор. Я знаю, ты не готова с разбегу прыгать в бассейн новых отношений, но там немало примерно твоих ровесников, у которых пока нет девушки. Спасибо, но меня абсолютно не привлекает перспектива встречаться. «С кем?» — тут же переспросил Эр-Джей, входя в кухню. «С игроками твоей команды», — отозвалась я. «О них можешь сразу забыть». Мой брат двинул бровью. «Эр-Джей». Лейни треснула лопаткой по столу в дюйме от пальцев мужа. Эр-Джей выставил обе руки. «Эй-эй, я не в том смысле, что тебе до них далеко. Ты, Стиви, чересчур хороша для всяких там свиданий». «Как это понимать?» — не выдержала я. «Никто не может меня упрекнуть в излишней доступности. Эмоционально я легко привязываюсь и считаю это своим недостатком. Поэтому не прыгаю в койку с парнем сразу после знакомства, чтобы потом не страдать и не мучиться, если отношения не сложатся». Эр-Джей обнял меня сзади, как большой уютный медведь. «У тебя же фамильные ямочки Боумена в Стиве. Бьют противоположный пол с налету и насмерть. Скажи, Лени». Невестка невесело кивнула. «Да, перед этими ямочками трудно устоять. Стиви, Мне кажется, твой брат довольно неуклюже пытается сформулировать, что ты очень хороша собой, но он незамедлительно включит старшего брата перед любым игроком сборной, который осмелится положить на тебя глаз. К счастью, до конца вечера мне больше не предлагали закрутить с хоккеистами. Брат осыпал меня экстравагантными подарками и презентовал мой любимый торт. Но я немного повеселела, лишь когда укладывала Коди спать. Уже к ночи брат отвез меня в свой служебный пентхаус. «Хочешь, я помогу вытрясти из говноложца половину аванса за ту квартиру?» — спросил Эр-Джей. Каждое упоминание Джоуи у моего брата выходило все более изобретательно оскорбительным. «Я и сама могу». Я улыбнулась, но улыбка вышла нерадостной. «Да, но какая необходимость? Меня выворачивает при мысли, что тебе приходится переживать. Слушай, переезжай к нам». «Хм, очень любезно с твоей стороны, но такого не предлагают, не посоветовавшись сперва с женой». «Уже посоветовался. Гостевой домик можно превратить в отдельное комфортабельное жилье. У тебя будет практически своя квартира». Мысль не оставаться одной подкупала. Но от дома Эр-Джея до клиники добираться минут 40, а машины у меня нет. Не хватало еще, чтобы брат и машину мне покупал. «Спасибо, Эр-Джей, от всего сердца. Но вы все же новобрачные. Конечно, у вас ребенок, и вы живете вместе уже год. Но Лейни говорила, вы намерены подарить Коди братика или сестричку, так что нечего мне путаться у вас под ногами». «Ну, мы же не на обеденном столе второго заделываем». «Все равно. И не надо так откровенно, кстати. Пентхаус близко к моей работе. Или что-то изменилось, и мне надо освобождать квартиру?» — в панике спросила я. «Я скорее потерплю верзилу соседа и его немыслимые труселя, чем стану срочно подыскивать жилье. Ведь тогда придется заводить разговор с Джоуи о возвращении половины суммы, внесенной за нашу квартиру. Рано или поздно я этим займусь. Но я не против пару недель отдохнуть и прийти в себя». «Ничего не изменилось. Пентхаус твой на весь сезон». «Фух, слава богу. Давай я буду тебе платить». «Ни под каким видом. Пентхаус мне положен по контракту и стоял бы пустым, так что живи сколько хочешь». Эр-Джей остановился у моего временного дома, переставил передачу на паркинг и включил аварийку. «Тебя проводить?» «Не надо, я сама». Я обняла брата, дотянувшись сбоку. «Спасибо за ужин и за роскошные условия». Кивнула я на кондоминиум, выбираясь из машины. «Не за что. Если передумаешь и понадобится тряхнуть этого урода, только скажи, он у меня живо штаны обгадит». «Еще раз спасибо». Я воспользовалась картой и ключом, чтобы войти в подъезд. Потом с ее помощью вызвала лифт и с полными подарков руками поехала на верхний этаж. Я люблю брата, который не дает меня в обиду и рвется заменить мне папу, погибшего несколько лет назад. Мне-то больше нужен старший брат, а не суррогат отца. Но я не знаю, как ему сказать и не обидеть. Лифт тренькнул, остановившись на уровне пентхауса. Дверцы разъехались, и я увидела, как из квартиры засранца соседа вышла девушка. Мало что прикрывавшее черное платье облегало ее, как вторая кожа. Длинные волосы спутаны, на щеках яркий румянец недавнего оргазма. Да, верзила тот еще ходок. Ходячая, говорящая, волочащаяся карикатура на мужчину, меняющая дам каждую неделю. «О, подождите меня!» — крикнула девушка, идя по холлу походкой от бедра. «Не знаю, зачем мне придерживать для нее лифт. Им в здании пользуется всего несколько человек». Но я с улыбкой ответила «Конечно!» и поднесла ладонь к фотоэлементу. «Спасибо!» Я вышла на площадку, а модельной внешности незнакомка вбежала в кабину и с одобрительной улыбкой на губах без помады окинула меня взглядом. «Надеюсь, у тебя будет такая же хорошая ночка, как у меня». Она подмигнула, исчезая за сомкнувшимися дверцами. Я мысленно показала средний палец двери напротив. Досадуя, что при таком отвратительном характере Верзила не обделён женским вниманием, я мстительно подумала, что у него наверняка крошечный пенис. Но модель девушки казалась слишком довольной, чтобы это предположение соответствовало истине. За следующую неделю через пентхаус невоспитанного соседа прошла целая стая девиц. Я и на него самого дважды натыкалась по утрам, хотя «натыкалась», пожалуй, не совсем подходящее слово. Я уходила на работу, а сосед подгадывал этот момент, чтобы появиться на пороге в очередных фриковых труселях. По-моему, он гордо афишировал тот факт, что на его джойстике прыгают модельки одна другой лучше. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление. Мы хранили гордое молчание, обмениваясь насмешливыми взглядами, поэтому это все только мои догадки. Прожив в пентхаусе 2 недели, я начала разбираться в секс-логистике невоспитанного соседа. Блондинка, появлявшаяся у него по средам, видимо, значилась как «среда, маленькая суббота». А однажды я, войдя к себе, задержалась в прихожей, перебирая принесенную почту, когда в холле послышался женский голос. Я припала к глазку. Верзилы соседа видно не было, зато к лифту с телефоном в руке спешила миниатюрная брюнетка. Меня просто взбесило, что этот засранец трахает кого, блин, хочет и когда хочет. И никто из его пассии не возражает. Может, он им платит? Это бы что-то объяснило. Слишком уж он неприятен в общении, чтобы под него ложились без компенсации. На 3-ю неделю у нас сложился своеобразный порядок. По вторникам и четвергам козел соседа забирал утреннюю газету, как раз когда я уходила на работу, и непременно вылезал в холл в одних трусах. По средам и пятницам газет на стеклянном столе уже не было. Я в эти дни начинала работу позже. В очередной четверг я, прильнув к глазку, ждала, когда покажется сосед. Мне хотелось понять, случайно мы встречаемся или нет. Минуты шли, но дверь напротив оставалась плотно закрытой, пока я не открыла свою. Однако я не стала перешагивать порог, а отпустила дверь, предоставив ей захлопнуться. А на пороге квартиры напротив возник сосед во всей своей голой накачанной красе и невообразимых шортиках психоделической раскраски на чреслах. Да что не так с этим парнем и его трусами? Он бросил взгляд на мою квартиру и, нахмурившись, поднял свою газету, после чего медленно закрыл за собой дверь. Сегодня я решила малость поднять ставки, раз уж у нас затеялась некая игра. Не совсем понимая, в чем ее соль, я уяснила одно. Верзила — эксгибиционист и законченный плейбой. Обычно к этому времени я уже бываю одета на работу, но сегодня я натянула спортивные шортики, укороченные, едва прикрывавшие ягодицы, и спортивный бюстгальтер, решив дальше не утепляться. Будучи физиотерапевтом, я, естественно, поддерживаю форму. Форма у меня, кстати, имеется, но вообще я спортивная. Худенькие и хрупкие девушки прекрасно выглядят на журнальных разворотах. Но я ни за что не расстанусь ни с одним дюймом любого из своих изгибов. Как всегда, сосед открыл свою дверь ровно в 7:03. Кроме того раза, когда я нарочно дотянула до 7:05. А я распахнула свою. На этот раз Верзила облачился в трусы с гавайским принтом. Он покосился на меня, и самодовольная улыбка сползла с его физиономии. Удивительно приятно было видеть, как глаза у него полезли из орбит и чуть не выпали на пол. Я слегка изогнулась, давая возможность оглядеть меня сзади, и наклонилась поднять газету с коврика. Откровенная попытка его подразнить. так же, как он дразнил меня. Судя по отвисшей челюсти соседа, оказалась засчитанной. Я снисходительно улыбнулась ему и бросила: «Прикольные штанцы!» На этом я вернулась в безопасность своего пентхауса и припала к глазку, поглядеть на реакцию Верзилы. Он так и стоял столбом, приоткрыв рот. Затем провел рукой по груди и что-то поправил в паху, прежде чем медленно нагнулся за газетой, не сводя взгляда с моей двери. Что-то пробормотав себе под нос, он удалился, несколько раз обернувшись. «Не встанет, значит, на чучундру», — торжествующе прошептала я и впервые за 3 недели поехала на работу с улыбкой.